когда в темные ночи, собираясь дорогу, я с тревогой в душе уходил далеко, преклонивши колени, тихо встав у постели, дома мама молилась Христу горячо. Когда мне встречались огорчения, печали, и когда я порою был скорбью объят, мне надежду вселяла на Христа моя мама и учила меня, как в пути. Буду помнить всегда я те молитвы святые, буду матери слезы ценить высоко и надеяться верить, как то делала мама, и учиться любить, как любила. Субтитры сделал DimaTorzok.